Глава первая. Люси заглядывает в платяной шкаф. Жили-были четверо детей: Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Шла война. Лондон часто бомбили немецкие самолеты, поэтому родители послали их к своему другу, старому профессору, в центр Англии, в самую настоящую сельскую местность. Профессор жил в большом старинном доме вместе со своей экономкой, миссис Макриди, и тремя служанками. Их звали Айви, Маргарет и Бетти. Но в нашей истории они не играют почти никакой роли. Был он очень стар, и косматые белые волосы предпочитали расти у него на лице, а не на макушке. Детям он понравился сразу, как только они увидели его в первый раз. Профессор вышел встретить их у парадного входа в дом. Впрочем, сначала он показался им немного странным. Люси, самая младшая из четырех, даже чуть-чуть испугалась. А Эдмунд, самый младший после нее, очень хотел расхохотаться, а чтобы скрыть это, вытащил носовой платок и сделал вид, будто сморкается. Вечером, пожелав профессору доброй ночи, все поднялись на второй этаж в спальне. Мальчики пришли в комнату девочек поболтать. «Ну, малыши, — сказал Петер старший, — не сомневайтесь, нам повезло. Все устроится на славу. Старикан позволит нам делать все, что взбредет в голову». «Я тоже так думаю, он милый старичок», — добавила Сьюзен. «Пошли отсюда, Питер», — торопил Эдмунд. Он устал за день и хотел спать, но делал вид, что совсем не устал, и от этих усилий у него было очень дурное настроение. «Хватит болтать о всяких пустяках». «Что это такое?» — прикрикнула Сьюзен. «Тебе давно пора спать. Иди в постель». «Пожалуйста, не притворяйся, будто ты наша мама», — возразил Эдмунд. «Откуда ты знаешь, когда мне надо в постель? Хочешь, ложись сама». «Наверное, нам лучше всем лечь спать», — сказала Люси. «Если услышат, как мы здесь расшумелись, нами наверняка будут недовольны». «Не бойся», — успокоил ее Питер. «Будьте уверены, это такой дом, что никому и в голову не взбредет прийти сюда и посмотреть, чем мы занимаемся. А услышать нас они не могут. От столовой мы сюда добирались чуть ли не 10 минут. Прошли уйму всяких лестниц и коридоров». «А это что такое?» — насторожилась Люси. До сих пор ей не приходилось бывать в таком большом доме, и стоило ей представить себе все эти пустые коридоры и ряды дверей, которые вели в пустые комнаты, как она почувствовала себя неуютно. По спине пробежали мурашки. «Кричит какая-то птица, дурочка», — усмехнулся Эдмунд. «За окном». «Это сова», — определил Питер. «Тут должно быть настоящее раздолье для всяких птиц. Поэтому и вправду давайте спать, а завтра встанем пораньше и пойдем осматривать округу. В таком краю можно найти все, понимаете, все. Помните гору, мимо которой мы сюда шли? Вся заросла лесом. Тут могут водиться даже орлы. И олени, и ястребы, и барсуки», — сказала Люси. «И лисы», — добавил Эдмунд. «И кролики», — ставила Сьюзен. А на следующий день спозаранку зарядил дождь, да такой сильный, что из окна нельзя было разглядеть ни леса, ни даже речку, протекавшую через парк. «Разумеется, этот дождь должен был пойти именно после нашего приезда», — проворчал Эдмунд. Они позавтракали вместе с профессором и вместе с ним поднялись вверх по лестнице. Он провел их в большую комнату, а сам ушел. Комната была очень длинная, с низким потолком и двумя окнами в противоположных стенах. Эдмунд никак не мог угомониться. «Кончай ворчать, Эд», — попросила Сьюзен. «Держу пари 10-1, что через час-другой распогодится. А пока мы сможем и здесь неплохо провести время. Посмотрите, тут есть приемник и уйма всяких книг». «Это не для меня», — сказал Питер. «Я предпочитаю осмотреть дом». Остальные согласились. Так начались их приключения. Этот дом был из тех, которые, кажется, никогда не обойти до конца. В нем было полным-полно всяких самых страшных и неожиданных мест и вещей. Первые двери, в которые они заглянули, вели в спальни для гостей. Это их не удивило, ведь в таком доме они обязательно должны быть. Потом дети вошли в еще одну длинную комнату, здесь висело много картин, а через равные расстояния у стен стояли рыцарские доспехи. Из этой комнаты они попали в другую, сплошь завешенную зеленой тканью, в одном из ее углов стояла арфа. Выйдя оттуда, они опустились на 3 ступени вниз, потом поднялись на 5 ступенек вверх и оказались на маленькой лестничной площадке у балконной двери. Потом прошли целую анфиладу комнат, ведущих одна в другую, где все стены были сверху донизу уставлены книгами, большей частью, если судить по виду, старинными. Некоторые были даже больше и толще, чем Библия в церкви. Оттуда они попали в совершенно пустую комнату, если не считать огромного платяного шкафа, тоже старинного, с зеркальными дверцами. Этот шкаф, да дохлая муха на подоконнике, больше в комнате ничего не было. «Ничего интересного», — объявил Питер, и все заторопились дальше. Все, кроме Люси. Она задержалась, потому что ей вдруг захотелось на минутку заглянуть в шкаф, хоть чуточку приоткрыть дверцу, несмотря на то, что она была уверена, шкаф заперт. К ее удивлению, дверца легко открылась, и оттуда выкатились 2 шарика нафталина. Заглянув внутрь, Люси обнаружила там ряд пальто, большей частью это были длинные пальто на меху. Надо сказать, что больше всего на свете Люси нравился мех, и она могла подолгу его гладить и вдыхать его запах. Поэтому она сразу же шагнула в шкаф и оказалась среди пальто, уткнувшись в них лицом. Дверцу она, разумеется, оставила чуть приоткрытой, ведь она понимала, какая это глупость закрыться в шкафу. Люси продвинулась глубже и обнаружила, что позади первого ряда пальто висел еще один. Тут было почти совсем темно. Она шла, вытянув руки перед собой, чтобы не удариться о заднюю стенку шкафа. Девочка сделала шаг, другой, третий, все время ожидая, что вот-вот кончики ее пальцев коснутся деревянной стенки. Но ничего подобного не случилось. «Какой же это огромный шкаф», — сказала себе Люси, делая еще один шаг и раздвигая мягкие пальто в сторону, чтобы освободить себе местечко. И тут услышала, как под ногами у нее что-то поскрипывает. «Наверное, там еще нафталиновые шарики», — сказала Люси и нагнулась, чтобы потрогать их. Но вместо твердого и гладкого дерева, которому полагается быть на дне шкафа, ее пальчики нащупали что-то мягкое и сыпучее, да вдобавок еще страшно холодное. «Непонятно», — промолвила она, и сделала еще 2 шага. И сразу почувствовала, как то, что касалось и терлось о ее лицо и руки, перестало быть мягким мехом. Это было уже что-то жесткое, шершавое и даже колючее. «Но это скорее похоже на ветки деревьев», — воскликнула Люси. Вдруг впереди она увидела свет, и не в нескольких дюймах, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко впереди. Сверху на нее начало падать что-то холодное и мягкое. Через несколько мгновений девочка поняла, что находится посреди леса, вокруг ночь, под ногами снег, а весь воздух заполнен тихо падающими снежинками. Люси чуточку испугалась, но, пожалуй, любопытство и радостное удивление были намного сильнее. Она оглянулась, и там, между темными стволами деревьев, увидела по-прежнему приоткрытую дверцу шкафа. Сквозь щель можно было даже разглядеть кое-что в пустой комнате, из которой девочка только что вышла. Вы, конечно, помните, что она оставила дверцу открытой, ибо знала, как глупо запираться в платяном шкафу. Ей показалось, что там светло, как днем. «Я всегда успею вернуться, если здесь будет что-нибудь не так», — успокоила себя Люси. И она потихоньку пошла вперед по скрипучему мягкому снегу через загадочный лес к тому другому свету. Минут через 10 она вышла на поляну и увидела посреди нее фонарный столб, совсем как в городе. И пока она стояла, смотрела на столб и удивлялась, как он мог оказаться здесь посреди леса, и раздумывала, что ей делать дальше, послышалось негромкое похрустывание снега и легкий топоток. Кто-то шел прямо к ней. Вскоре в светлом круге под фонарем показался очень странный человек. Он был лишь немного повыше Люси и держал над головой зонтик, белый от снега. От пояса и выше это был человечек, а ноги у него были как у козла, заросшие блестящей черной шерстью, вместо ступней раздвоенные козлиные копытца. Был у него и хвост, который Люси вначале не заметила. Хвост человечек аккуратно перекинул через ту руку, что держала зонт. Человек, видимо, не хотел, чтобы он волочился по снегу. Вокруг шеи виднелось что-то вроде красного шерстяного воротничка. да и кожа лица была несколько красноватого цвета. На Люси смотрела странное, но очень приятное маленькое личико с коротенькой острой бородкой. Из курчавых волос на голове торчали маленькие изящные рожки. В одной руке, как уже сказано, он держал зонтик, а в другой – несколько свертков коричневой бумаги. Глядя на эти свертки и на снег, можно было подумать, что человечек возвращается домой с рождественскими покупками. Увидев Люси, он так удивился, что вздрогнул и уронил все свои пакеты.